И девушки с цветами кричат мне: «Аве, Цезарь!» А я киваю и улыбаюсь. Я сам раб на галерах. Я вижу, как возводится гигантский собор, он поднимается камень за камнем. А я месяцы и годы стою и наблюдаю, как каждый камень ложится на свое место. Меня сжигают на кресте головой вниз в садах Нерона, где сильно пахнет тимьяном. И я с интересом и отвращением слежу за работой в камерах Инквизиции. Я иду в самые священные места, я вхожу в храм Венеры. В восхищении я преклоняю колени перед Магна Матер и кидаю монетки на обнаженные груди священных куртизанок, лица их закрыты вуалью. Я уже в Вавилоне. Я вхожу в театр Елизаветы, и хотя кругом плохо пахнет, аплодирую купцу из Венеции. Я гуляю с Данте по узким улочкам Флоренции. Я встречаюсь с юной Беатричи, и край ее платья спадает на мои сандалии. А я смотрю на нее с любовью и восхищением. Я жрец Изиды. И моя магия поражает всех. Симон Магус встает передо мной на колени, умоляя помочь ему. А фараон трепещет, когда я начинаю к нему приближаться. В Индии я разговариваю с учителями и с криком убегаю от них, потому что их откровение похоже на соль, которую сыплют на свежую кровоточащую рану. Я воспринимаю все одновременно, я воспринимаю все со всех сторон. Я часть этих кишащих миллиардов, окруживших меня. Я существую во всех людях, и все люди существуют во мне. Я воспринимаю всю человеческую историю, все прошлое и настоящее как единый миг. Если я просто напрягаюсь, то начинаю видеть дальше и дальше в прошлое. Сейчас я продвигаюсь сквозь странные искривления и углы. Углов и искривлений вокруг становится все больше и больше. Через искривления я понимаю очень многое. Оказывается, есть искривленное время и есть угольное время. И существа, которые находятся во времени углов, не могут попасть в искривленное время. Это очень странно. Я продолжаю двигаться назад. Человек исчез с земли. Огромные рептилии ползают под гигантскими хвощами и плавают в мерзких черных болотах. Теперь исчезли и рептилии. Животных на земле тоже не осталось. Только под водой я отчетливо вижу, как среди гниющих водорослей медленно движутся громадные темные формы. И эти формы постепенно становятся все проще и проще. Теперь это уже отдельные клетки. А сейчас повсюду вокруг меня только углы. Это странные углы, каких не бывает на земле. Мне очень страшно. Здесь бездна, о которой человек никогда не предполагал. Я вздрогнул. Чалмер встал на ноги и начал беспомощно жестикулировать руками. Я прохожу через неземные углы, я приближаюсь, о! К сжигающей ужасом бездне. «Чалмерс!» – закричал я. «Ты хочешь, чтобы я вмешался?» Он быстро поднес правую руку к лицу, как будто хотел закрыться от страшного зрелища, которое словами передать было невозможно. «Пока еще нет!» – прохрипел он. «Я пойду дальше. Я должен знать, что лежит за пределами!» Холодный пот заструился по его лицу, плечи начали судорожно подергиваться. «За пределами жизни есть!» Его лицо вдруг посерело от ужаса. «Твари, которых я еще не могу различить, и они медленно движутся через углы. У них нет тел, но они непрерывно ползут сквозь самые разные углы». И только тогда я ощутил в комнате запах. Он был отвратителен. Эта страшная, неописуемая вонь казалась настолько тошнотворной, что я едва мог вынести ее. Я быстро подошел к окну и распахнул его настежь. Когда же я вернулся к Чалмерсу и заглянул в его глаза, то чуть не потерял сознание от страха. Ужас, застывший в его взгляде, говорил лучше всяких слов. «Мне кажется, они учуяли меня!» – отчаянно заорал он. «Они медленно поворачиваются в мою сторону!» Чалмерс сильно задрожал. Несколько секунд он беспомощно царапал руками воздух. Потом ноги у него подкосились, и он упал лицом вниз, застонал, и на губах его выступила пена. Я молча наблюдал за ним. Чалмерс, содрогаясь, пол по полу. Это был уже не человек. Он оскалил зубы, и из уголков рта закапала густая слюна. «Чалмерс!» – закричал я. «Чалмерс, прекрати! Прекрати это немедленно, ты слышишь?» Как будто в ответ на мой призыв, он стал издавать какие-то нечленораздельные, грубые, отрывистые звуки, которые лучше всего было бы сравнить с лаем собаки. И начал громко, стуча коленями, бегать на четвереньках кругами по комнате. Изловчившись, я нагнулся и схватил его за рукав. В отчаянии я принялся изо всех сил трясти его, но он повернул голову и укусил меня за запястье. На мгновение мне стало плохо от боли и ужаса, но я не пытался освободить руку, опасаясь, что в припадке ярости он убьет себя. «Чалмерс», — постарался как можно спокойнее сказать я, — «ты должен прекратить это. Ничто в этой комнате не причинит тебе вреда, ты понимаешь?» Я продолжал трясти, убеждать его, и постепенно безумие исчезло с лица моего друга. Все еще сильно дрожа, он забрался на скомканный китайский коврик. Я отнес его на диван и устроил там поудобнее. На лице Чалмерса застыло выражение боли и страха. Я понимал, что он все еще пытается избавиться от жутких впечатлений. «Виски», — еле слышно прошептал он. «Бутылка. В шкафу окна. Верхний ящик слева». Когда я дал ему бутылку, он с такой силой схватил его, что костяшки пальцев у него посинели. «Они почти догнали меня», — скороговоркой выпалил он. Огромными глотками Чалмерс осушил бутылку, и постепенно здоровый цвет лица вернулся к нему. «Это не наркотик, а черт знает что!» – проворчал я. «Да, это не наркотик», – как эхо откликнулся он. Сумасшедшего блеска в его глазах больше не было, но все равно он выглядел как безумный. «Они почуяли меня в тот момент, когда я зашел слишком далеко», – простонал Чалмерс. «А на что они были похожи?» – спросил я, надеясь хоть как-то отвлечь его разговором. Он подался вперед и схватил меня за руку. Его опять стало сильно трясти. «Никакие слова в нашем языке не смогут их описать!» Вдруг он заговорил полушепотом. «Они представлены туманными намеками в мифе о падении. А также о непристойном виде на изображениях, которые иногда находят в старинных рукописях. У греков было для них имя, которое удачно скрывало всю сущность их мерзости. Дерево, змей и яблоко – вот те слабые символы самой страшной тайны!» Теперь его голос поднялся до крика. «Фрэнк, Фрэнк! Страшное, очень страшное действие было совершено в самом начале, перед временем, до сотворения мира. А после этого действия...» Он встал и быстро зашагал по комнате. «Действия мертвых проявляются через углы в темных углублениях времени. Они голодны и хотят пить. Чалмерс», — умолял я, пытаясь хоть как-то успокоить его. «Мы живем в третьем десятилетии 20 века. Они тощие и хотят пить!» — заорал он. «Псы Тиндала!» «Чалмерс, может быть, я позвоню врачу?» — осторожно спросил я. «Врач мне не поможет. Они ужас души. И все же...» Тут он закрыл лицо руками и застонал. «Они реальны, Фрэнк. Я видел их всего лишь одно мгновение. В этот страшный момент я стоял на другой стороне. Я находился на светло-серых берегах вне времени и пространства. В страшном свете, который не был светом. В тишине, которая вопила. И там я видел их!» Неожиданно Чалмерс смолк и в какой-то скорбной задумчивости обвел глазами комнату. Я не решался прервать повисшую паузу, но вдруг он весь подался вперед и с растущим напряжением в голос заговорил. «Все зло Вселенной сосредоточено в этих тощих, голодных телах! Или, может быть, у них вовсе не было тел? За тот краткий миг, что я видел их, мне не удалось как следует разглядеть, и я не могу сказать точно, но я слышал, как они дышат. Я не могу это описать, но в тот момент я почувствовал их дыхание на своем лице. Они повернулись ко мне, и я с криком бросился убегать. Спасаясь от них, я пролетел миллиарды лет. Но все же они почуяли меня. Люди пробуждают в них великий космический голод. К счастью, миллионы лет назад человеку удалось скрыться от той грязи и зла, которые их окружают. И теперь им нужно то чистое, что появилось в человеке за время его истории, от действия светлых и ничем не запятнанных сил. Дело в том, что в нас есть нечто такое, что не принимало участия в том страшном действии, которое было в начале. И это они ненавидят. Но не вообрази себе, что они в буквальном, прозаическом смысле зло. Они стоят вне зла и добра, как мы понимаем эти слова. Они то, что в самом начале отвернулось от чистоты. И после сотворения мира они стали телами смерти, вместилищем всего отвратительного и грязного. Но они не зло в нашем понимании этого слова. Потому что в сферах, где они движутся, нет ни мысли, ни морали. Ни правых, ни неправых, ни света, ни тьмы. Там есть только чистота и грязь. Грязь выражает себя через угол, чистота через искривление. Человек, чистая его часть, произошел из искривлений. Не смейся, я говорю это в буквальном смысле». Я встал и начал искать свою шляпу. «Мне очень жаль тебя, Чалмерс», — сказал я, направляясь к двери. «Но я не собираюсь оставаться здесь дольше, чтобы выслушивать весь этот бред. Я пришлю тебе своего доктора. Это милый, сухонький старичок, и он не обидится на тебя, если ты пошлёшь его ко всем чертям. Но я всё же надеюсь, что ты с уважением отнесёшься к его советам. Недельный отпуск на хорошем курорте подействует на тебя исцеляюще». Я слышал, как он смеялся мне вслед, пока я спускался по лестнице. Но смех его был таким невесёлым, что я чуть не расплакался. Глава вторая. Когда Чалмерс позвонил мне на следующее утро, первым моим побуждением было сразу же повесить трубку. Но его просьба оказалась такой необычной, а голос настолько взволнованным, что я даже подумал, что если буду иметь с ним дело, то и сам смогу сойти с ума. Однако я не мог сомневаться в его искренности и в том, что он глубоко несчастен. А когда он замолчал, я услышал, как он плачет прямо в трубку. И тогда я решил исполнить его просьбу. «Ладно», — согласился я. «Я сейчас же приду к тебе и принесу гипс». По дороге к дому Чалмерса я зашёл в скобяную лавку и купил 20 фунтов гипса. Когда я вошёл в комнату своего друга, то увидел, что он съёжился у окна и смотрит на противоположную стену выпученными от страха глазами. Заметив меня, он тут же поднялся и схватил свёрток с гипсом с такой жадностью, что я просто опешил. К моему приходу Чалмерс вытащил из комнаты всю мебель, и теперь его жилище представляло собой довольно унылое зрелище. «Возможно, мы сумеем расстроить их планы», — воскликнул он. «Но нам надо работать быстро, Фрэнк. В холле есть лестница, немедленно неси её сюда, а потом достань ведро воды». «Зачем?» — тихо спросил я. Чалмерс резко повернулся ко мне, лицо его раскраснелось. «Чтобы развести гипс, дурак ты!» — закричал он. «Чтобы развести гипс, который спасёт наши тела и души от страшного заражения. Нужно немедленно развести гипс, чтобы мы могли спасти мир от них. Фрэнк, их надо держать подальше от людей!» «Кого?» — ещё тише спросил я. «Псов Тиндала!» — выпалил Чалмерс. «Они могут добраться до нас только через углы. Поэтому мы должны избавиться от всех углов в этой комнате. Я замажу гипсом все углы и все трещины. Нам нужно сделать эту комнату такой, чтобы она напоминала внутреннюю поверхность шара». Я знал, что спорить с ним уже бесполезно. И мне пришлось отправиться за лестницей. Чалмерс развёл гипс, и мы принялись за работу. Через 3 часа были замазаны все 12 внутренних углов помещения, соединявших стены между собой, а также с полом и потолком. После этого мы зашпаклевали оконные рамы, подоконник и косяк двери. «Я останусь в этой комнате до тех пор, пока они не вернутся», — начал убеждать меня Чалмерс, когда мы закончили работу. «Как только они обнаружат, что запах ведёт их лишь в искривление, они уберутся назад. Но они уйдут туда злыми, рычащими и неудовлетворёнными, потому что не смогут принести в наш мир ту грязь, которая была в самом начале, за пределами времени и пространства». Чалмерс тяжело опустился на пол и зажёг сигарету. «С твоей стороны было очень мило помочь мне», — поблагодарил он меня. «Ты не хочешь, чтобы тебя осмотрел врач?» — снова взмолился я. «Возможно, завтра», — пробормотал он. «А сейчас я должен внимательно наблюдать и ждать». «Чего ждать?» — не унимался я. Чалмерс едва заметно улыбнулся. «Я знаю, что ты считаешь меня ненормальным», — сказал он. «Беда в том, что у тебя хоть и проницательный, но прозаический ум, и ты не можешь понять того, что существует и происходит вопреки законам силы и материи. А тебе когда-нибудь приходило в голову, друг мой, что сила и материя — это только барьеры на пути восприятия, которые ставят нам время и пространство? Но когда человек на своём опыте познаёт, что время и пространство идентичны и что они обманчивы, поскольку являются лишь несовершенными проявлениями высшей реальности, тогда он не станет искать в видимом мире объяснений извечным тайнам и ужасам бытия». Я поднялся и направился к двери. «Извини меня!» — закричал он мне вслед. «Я не хотел тебя обидеть. У тебя величайший ум, но у меня сверхчеловеческий. И поэтому вполне естественно, что я вижу всю ограниченность твоего сознания». «Позвони мне, если я тебе понадоблюсь». Сухо бросил я уже на лестнице и спустился вниз, перешагивая сразу через 2 ступеньки. «Я должен сейчас же прислать сюда своего врача», — бормотал я сам себе. «Он безнадёжный маньяк, и бог знает, что он ещё может натворить, если кто-нибудь не займётся им немедленно».